фирменная газета. Мы уже говорили о подарках для клиентов, но есть некий подарок, который может быть ценным для получателя и при этом не будет ничего или почти ничего стоить дарителю. Более того, сделать этот подарок одному человеку или тысяче человек по деньгам практически одно и то же. Вы уже догадались, что это за подарок? Да, верно, это информация. Если вы хотите разбудить спящего клиента, вы можете позвонить ему или послать ему письмо. Но можно попросту не дать покупателю уснуть, время от времени напоминая о себе. И один из способов сделать это, не раздражая клиента, выпуск фирменной газеты для своих клиентов. Выходить такая газета может как на бумаге, самый дорогой вариант, так и по факсу и по электронной почте, так дешевле всего, в зависимости от того, какие каналы связи доступны вашим клиентам и сколько денег вы готовы вложить в распространение своей информации. Обратите внимание, если вы собираетесь выпускать свою газету в интернете, веб-сайт для этого не годится. Это должна быть именно почтовая рассылка. Почему? На сайт человек заходит лишь по собственной инициативе, а вам нужно рекламные средства, которые передаст инициативу в ваши руки. Первым делом стоит задуматься об интернет-газете, поскольку этот вариант по карману даже малому бизнесу. А кроме того, обладатели электронной почты более платежеспособны. И только если у большинства ваших клиентов заведомо нет электронной почты, или наоборот, если вы работаете в сегменте премиум и не можете позволить себе выглядеть дешево, только в этом случае стоит рассмотреть выпуск бумажной газеты или факс-газеты. Впрочем, для магазинов, обслуживающих главным образом жителей окрестных кварталов, есть еще один приемлемый вариант – стенгазета, вывешенная в самом магазине. Основу газеты должны составлять материалы, интересные самому клиенту, тематически связанные с вашим товаром или услугой, но при этом ни в коем случае не рекламные. Именно в этом заключается секрет популярности вашей газеты. Именно это определяет, будут ли вашу газету внимательно читать или сразу же отправят в мусорное ведро, даже не заглядывая внутрь. Например, газета сети супермаркетов может быть построена на основе кулинарных рецептов, полезных советов по дому и статьей о здоровье. Газета зоомагазина могла бы включать в себя советы для владельцев животных и рассказы о животных в дикой природе. Турагентство могло бы выпускать нечто вроде сильно облегченного журнала «Вокруг света» или National Geographic. Рассказы о странах и городах, которые можно посетить, об их достопримечательностях, о местной истории, обычаях и тому подобном. Вообще, если вы не знаете, о чем могла бы писать ваша газета, посмотрите, какие тематические журналы и газеты выписывают ваши клиенты. Можно еще добавить раздел «Ответы на вопросы». Он прибавит вашей газете популярности. Вы можете спросить, откуда же брать столько качественных, интересных материалов? Большая фирма, если она сочтет фирменную газету полезным рекламным инструментом, может позволить себе либо нанять человека, который будет готовить материалы, либо заказать тексты журналистам-фрилансерам. Ну а малую фирму может выручить интернет, где ежедневно публикуются сотни текстов на любую тему. Только не надо, ради бога, публиковать чужие материалы без спроса. Это противозаконно, и неленивый автор может отсудить у обидчика серьезную компенсацию. Можно поступить гораздо проще и благоразумнее. Многие авторы приглянувшихся вам материалов готовы будут позволить вам перепечатку своих текстов бесплатно или за символическую плату, если вы попросите у них разрешение и дадите ссылку на их сайт в начале или конце статьи. А уж между материалами можно вставлять и свою рекламу, и рекламу дружественных бизнесов, и рассказы о новых товарах и услугах, и особые предложения, и приглашение посетить ваше мероприятие, и скидочные купоны, в общем, все, что вашей душе угодно. Но желательно, чтобы реклама составляла не больше трети, максимум не больше половины объема газеты. И, разумеется, старайтесь тематически привязывать рекламу к информационным материалам. Даете рекламу майонеза, поставьте рядом с ней рецепт салата с этим майонезом. Пишите о европейской моде на запахи и рядом объявление о новой коллекции духов. Тогда эффективность рекламы будет выше. Еще один важный нюанс – дизайн фирменной газеты. Сделать его надо единожды, в виде шаблона, который вы затем будете всякий раз заполнять новыми материалами. Лучше дать заказ толковому специалисту, чтобы получился стильный, не олиповатый, удобный для чтения дизайн. Но если вы предпочитаете сделать все самостоятельно, постарайтесь найти и прочитать книгу Роджера Паркера «Как сделать красиво на бумаге». Издательство «Символ Плюс», 1998 год. Выпускать газету можно раз в день, но это слишком утомительно. В неделю, в месяц или даже в квартал. При этом, чем чаще она выходит, тем короче может быть каждый выпуск. Для ежедневной газеты достаточно пары-тройки полезных советов, а то и вовсе одного, и примерно столько же рекламы. От еженедельника я бы уже ждал не только советов, но и хотя бы одной статьи. В ежемесячной газете можно дать и несколько статей. Всякий раз, когда кто-нибудь сделает у вас покупку, вы сможете предложить ему в качестве дополнительного подарка подписаться бесплатно на фирменную газету. Поясните в двух словах, чем эта газета может быть ему полезна и интересна. Желательно, чтобы под рукой был свежий экземпляр. Для интернет-газеты распечатка, на случай, если покупатель станет спрашивать, что за газета такая. Если клиент заинтересовался, возьмите у него адрес электронной почты и добавьте к своему списку рассылки. Внимание! Очень важно! У клиента должна быть возможность отказаться от получения вашей фирменной газеты, если она ему не понравилась, и после такого отказа вы действительно должны прекратить отправку фирменной газеты этому человеку. Подумайте, можете ли вы использовать фирменную газету в своем бизнесе? Если да, о чем бы вы могли в этой газете писать? Обдумайте эту идею, потом обсудите ее с несколькими своими клиентами. Понравилась ли она им? Хотят ли они получать такую газету? Если да, возможно, вам и впрямь стоит ее выпускать. Только учтите, пожалуйста, вы не можете сегодня начать выпускать фирменную газету, а через две недели бросить. Почему? Ваши клиенты не поймут такой непоследовательности. Поэтому беритесь за выпуск газеты лишь в том случае, если вы готовы продолжать это дело хотя бы полгода-год.